Глава 15. Лой видела, как падал дракон. Видела, как его пламя смело и уничтожило жуткую сверкающую воронку, что ли, над распавшимся железным монстром. Что там в безумном скрещении острых, словно бритва граней, она боялась даже и думать. Кошки там не ходят. Но она очень хорошо почувствовала, как драконья магия ломает и рвет эти исчезающие тонкие листы, каждый из которых способен был рассечь весь серединный мир. Она слышала беззвучные крики тех, кто горел сейчас в этом пламени, и ее саму затрясло. Чудовищная мощь выгибала там, распадалась и расточалась, и только гадать можно было, сколько же сил владыка вложил в этот последний удар. Земля сотрясалась, воздух взвыл, а потом крылья дракона внезапно подломились. Тело его еще в воздухе изменилось, вновь становясь человеческим. С кажущейся легкостью, словно сорванный лист коснулось земли, покатилось, замедлилось, замерло. Сердце Лой оборвалось. Кто знает, чего ей стоило не закричать. Зато закричала Тель, дико, нечеловечески раздирая слух. Замирая от ужаса, Лой увидела, как вздрогнули, стали расплываться очертания тонкого тела. Тель выглядела, словно не сильно старшая сестра собственной дочери, а сверкающие грани над ней стали складываться в ту же воронку, что только что мерцала над останками локомотива. Природа изначальной являла себя. К упавшему дракону они рванули все вместе. Лой, Тель и женщина-маг Дарья, опережая других. Он замер ничком, руки раскинуты, пальцы глубоко вонзились в землю. Словно он отчаянно пытался удержаться. Тель уже вернулась в прежний облик, и одна Лой знала, чего ей это стоило. Да, наверное, только такая и способна выносить дракона. Супруга крылатого владыки не рыдала, не заходилась в крики, рухнула на колени рядом с телом и замерла, положив пальцы к его вискам. Высоко задрала подбородок, натягивая струной. Лой. Да, было что-то в этом голосе, что-то абсолютно чуждое, истинное, прирожденное. Ты его любишь, я знаю. Помоги мне, прошу тебя, нет, умоляю. Я? В смятении содрогнулась кошка. Я? Чего ты? Это не... Помогу, конечно, наконец овладела она собой. Что надо делать? Поделиться силой? Нет. Губы Тель стремительно синели, из лица уходила кровь. «Он сейчас далеко, очень далеко. Я его держу на самом краю. Приведи его назад, пожалуйста. Очень прошу». «Я? Да ты что, Тель? Конечно, все что угодно!» Забормотала Лой изо всех сил, пытаясь нащупать путь, ибо не всяким путем пройдет даже она. Все, что надо, ибо речь шла уже не только о чувствах. Не станет господина дракона, серединный мир рухнет в долгую смуту, если вообще уцелеет. А клан кошки, не самый сильный, не самый многочисленный, должен не просто жить, он должен процветать. Во всяком случае, так объясняла себе Лой, чтобы не пришлось признавать и другого объяснения, неподобающего вольной кошке. «Иди за ним, пожалуйста», процедила Тель сквозь стиснутые зубы. «Ты знаешь, что надо, или поймешь». И кошка пошла. Она просто закрыла глаза и сделала шаг, провалилась во тьму, но сразу же ощутила на веках солнечный свет. Гомонили птицы, перекликались высоко в кронах. Зеленела листва, застыли белые стволы берез. Лой очутилась на краю длинного холма, полого спускавшегося к реке. На ней выгнул серые формы железнодорожный мост. На другом берегу полоска желтого песка. В быстрых струях плещется и брызгается ребятня. Выше начинаются огороды, утопая в зелени дома и домики. Торчат над крышами телевизионные антенны. Изнанка? Нет, совсем нет. Ничего не давит на грудь, не выталкивает. Словно единорог впереди прошел, на себя удар принял. Зачем они здесь? Что и тут делать? Подсознательно Лой воображала, что увидит пресловутый ад, придуманный людьми в самых разных формах, но это место никак на него не походило. Да, очень-очень похоже на изнанку, но все же не изнанка, чувства совсем другие. Или же где-то тут прошел господин дракон, Лой двинулась наугад вниз по склону к реке. Кошки не очень любят воду, но если надо, и реку переплывут. К счастью, этого не потребовалось. Бредя по высокой траве, Лой вдруг ойкнула, словно наткнувшись на что-то острое. Мигом поняла, что это и есть след крылатого владыки. Ага, он тоже не хотел пускаться вплавь. Через мост направился. Ну тогда и мы. Лой быстро шла, почти бежала, по мирным улочкам городка. Чем-то он очень похож на те места, где обитала старая единорог. Та самая бабка нынешнего владыки. Кошка Ивар только один раз решила отправиться туда на поклон. Да те же дома в 3-4 окна под шиферными крышами, обшитые фигурной доской, что Виктор называл вагонкой, наличники и занавесочки, колонки, из которых льется вода. Куда же могла тут направиться душа господина дракона, изгнанная из его собственного тела? Вскоре улица стала шире. Поднялись уродливые кирпичные строения в 2 этажа. С какими-то вывесками на них Лой внимания не обращала. След дракона вел дальше, и она должна была его нагнать. Телли, Дарья, маг воздуха, молча сидели над неподвижным телом. Подоспел Ярослав со своими. Георгий, Алексей, Святозар. Что-то ему горячо втолковывали, тыча пальцем в сторону дымящихся развалин. Дарья тоже тревожно озиралась. «Скажи им, сейчас будет остаточное явление», не разжимая плотно сомкнутых век, безжизненно проговорила Тель. Остаточные явления и впрямь появились. Разрушенная драконом чужая магия, словно яд, впитывалась в землю, и земля ее отвергала. Поднявшихся нелепых тварей, в буквальном смысле слова, слепленных из песка и палок, отражали всем многолюдством. У краснобередчиков настал звездный час. Ярослав склонился было к Тель. «Госпожа, позвольте сопроводить вас». Та лишь коротко взглянула на него. И страж мигом осекся. Отступил в сторону. Единорог осталась сидеть рядом с неподвижным телом мужа. Кошки Лои нигде видно не было. Она очень торопилась. Шла быстро, почти бежала. «Превеликие силы! Но что же вы меня позорите? Что это за вид, я вас спрашиваю? Что за уродливое платье в крупных горох? Что за обувь? 3 шага шагнула, и уже ремешки натирают». Лоя решительно сбросила туфли, помчалась дальше босиком. Дракон был совсем уже близко. Она заметила его, сидевшего на скамейке в каком-то скверике на краю детской площадки. По другую сторону сквера высилось странное сооружение из досок. Не то алтарь, не то жертвенник, не то что-то с аршинными алыми буквами. «Ленинскую политику ЦК КПСС одобряем». На драконе была рубашка в коричневую клетку с коротким рукавом, светлые брюки. Совсем не то, к чему Лой привыкла в серединном мире. Но ему оно шло. На горке забавлялись ребята с девчонками. Малыши сосредоточенно копались в песочнице. Дракон застыл неподвижно, глядя куда-то поверх голов. Лой решительно направилась к нему. И тут из-за угла прямо перед ней выросли 3. Юнцы. Один в майке, другой почему-то в поношенном пиджаке, заломленный с претензию на лихость кеп. Третий в несвежей рубахе с закатанными рукавами. На кистях рук до самых локтей аляповые плохо выколотые татуировки. К нижней губе прилипла изломленная папироса. От них плохо пахло. Дешевым спиртом и еще более дешевой агрессией. Лой с такими встречалась во множестве. Шевельня на мизинцем, и эта троица перервет друг другу локти. Но сейчас ей не до них. Дракона надо вернуть, и времени терять нельзя. Поэтому 3, как их звал Виктор, гопников, Лой просто их не заметила. Магия далась ей легко и естественно. Совсем не так, как в истинной изнанке. Правда, очень небольшая, очень легкая магия. «Виктор!» Виктор не шелохнулся. Смотрел пустым взглядом на играющих детей, словно не замечая ничего вокруг. «Да Виктор же!» Подбежала, забыв обо всем, встряхнула за плечо. Показалось, что она схватилась за гранитную скалу. Дракон словно врос в скамейку. Он не шевелился. «Что, нашла своего?» Ехидно прокомментировала какая-то бабулька. «Купился, похоже, до чертиков болезненный. Вон зенки-то белые все». У Лой вырвалось яростное шипение. «Да как она смеет, кем бы она ни была?» Шаг, взмах. Бабульку отбросила, да в самую середину очень удачно сложив все лужи. «Никто не смеет чернить владыку», — бросила на прощание кошка. И старушенция на удивление все поняла. выбралась на сухое место, с ужасом поглядела на Лой, припустила прочь с такой прытью, что наверняка побила все местные рекорды. «Виктор, пожалуйста, вернись ко мне, вернись, ну пожалуйста!» Не отвечает, не двигается. Лой словно окатила ледяной волной. А что если уже поздно? Что делать? Что делать? Она лихорадочно озиралась. И тут кто-то по-хозяйски положил ей руку на плечо. «Шо, принял на грудь твой? Ну и пусть дрыхнет. Пошли с нами. Мы тебя не хуже обнимем». Те трое явились. Ощерив рот с золотым зубом, папироска дымит, сдвинута в угол презрительно кривящихся губ. «Пошли, пошли. Чё тут ломаться? Твой пусть проспится спокойно. Кошелек только забери», — глумливый бросил другой в пиджаке. Третий просто загоготал похабно. Лой Ивр чуть сощурилась, самую малость. Но те, кто ее знал, тут же бросились бы без задних пяток на утек. А в следующий миг забормотала жалобно и жалко пятясь, прижимая руки к груди. «Мальчики, ой вы мальчики, да что ж вы, да зачем же вы?» И одновременно глаза ее, плечи, руки, бедра проделали какие-то очень сложные, мгновенные, слитные движения. Движения, что сводили с ума. «Ах, сучка!» Тот, что в кепке, выплюнул папиросу. «Ну, сейчас мы тебя!» Яркий день. Сквер, где играют дети. Распахнутые по летнему времени окна. Куча свидетелей. Множество любопытных взглядов. Те же старушки на лавочках. Но у троицы глаза мигом налились кровью. «Прочистить тебя надо, как есть надо!» Ее схватили и завертели точно куклу. Заваливая, зажимая рот, жадные отвратительные ладони зашарили ей по коленям, по бедрам, задирая подол платья. Лой завизжала, тонко, отчаянно, с настоящим ужасом. Она не играла, точнее уже не играла. Ее грубо толкнули на скамейку прямо рядом с драконом. «Виктор!» «Да он так нализался, что ему хоть дрын в пасть ничего не почувствует!» «Виктор!» «Не визжи, сука! Добром давай, добром!» «Что здесь творится?» В голосе дракона сталкивались скалы и скрежетала сталь. А уже прижатая, растрепанная с разорванным воротником, поднятым подолом и без белья Лой, увидела, как владыка вскочил одним движением. Бешеный взгляд дракона скрестился с умоляющим отчаянным взглядом Лой. «Ты куда, ханыга?» Гопник в кепке попытался пихнуть Виктора в грудь, на что дракон лишь слегка отмахнулся. Кепка взвыл, закрутился и рухнул, хватаясь за вскрытое от виска до подбородка лицо. Второй удар, пинок, поднял его в воздух, отшвырнул на добрый десяток шагов. Гопник спиной врезался в заросли сирени, да так там и остался. Татуированный не растерялся, мягко присел, стремительно выхватил нож, короткую финку с наборной рукоятью, ткнул умело и быстро, целясь в печень. Попал. Вернее, ему показалось, что попал. За миг до того, как запястья стиснули железные пальцы этого странного ханыги. Захрустели, ломаясь кости. «Ты присягнул!» — услыхал татуированный. А потом для него не осталось ничего, кроме боли. Третий и последний из шайки бросился было на утек, но ушел недалеко. Дракон настиг его одним прыжком, ткнул локтем в спину, так что тот пропахал половину дорожки собственной физиономией. «А, дядя, не убивай!» — в смертельном ужасе взвыл бедолага. Однако длань дракона не дрогнула. Лой кинулась к нему на шею. Уж сейчас-то она имела на это полное право. «Кокошка, ты откуда?» Взгляд его быстро прояснялся, ярость дракона уходила, пряталась до поры. «Я за тобой», — шептала она ему в ухо. «Ты нужен нам, ты очень нужен, возвращайся». «Но я нужен и здесь», — очень мягко ответил он, и тоже обнял ее. «Этого ничего нет, это иллюзия, владыка». «Нет, Лой, милая», — дракон говорил с прежней мягкостью, — «это не иллюзия». «Но, наверное, ты права. Нам надо вернуться. Вот только я не знаю дороги», — вдруг признался он с каким-то детским смущением. «А ведь мы могли бы остаться здесь», — вдруг подумала Лой, — «в этом странном городке, где работает моя магия, хоть и не в полную силу. В городке, где дракон был бы моим, Дракон смотрел на нее и, кажется, все понимал. «Я покажу дорогу. Иди за мной, владыка. Иди за мной, мой дракон. Но сперва я знаю, как сделать так, чтобы тебя это не тревожило». Виктор открыл глаза. В ноздри лез тяжелый запах дыма, словно рядом горели шины, хорошо политые соляркой. И еще он ничего не помнил. Тель была совсем рядом. Она просто упала ему на грудь, судорожно вцепившись в плечи. Илой тоже была рядом. И Ярослав, и остальные. «Владыка!» Губы Тель возле самого уха. «Ты вернулся. Великие силы, ты вернулся». Он попытался ответить, и к его удивлению это получилось. «Конечно, только я же никуда не уходил». Тель от чего-то взглянула на Лой, и кошка только развела руками. «Да». Пальцы Тель осторожно, нежно касались его висков и лба. «Ты никуда не уходил. Все верно. Тебя просто контузило». Виктор попытался вспомнить. Голова раскалывалась, несмотря на все усилия Тель, и она его лечила изо всех сил. Он помнил свой разворот, свой удар, помнил ярость пламени, помнил свирепую радость, когда там в огне трещали, ломались и лопались неведомые конструкции хаоса, забирая вместе с собой и прорвавшихся изначальных. А потом было расточение драконьего тела и падение. И все это он поведал Тель. Жена кивнула и вдруг потребовала. «Отвернись, я не прибрана». «Я помогу», кинулась Лой. И Тель благодарно кивнула. Как-то очень-очень благодарно кивнула. «А обжора где?» — вдруг вспомнил Виктор. «А того и след простыл. А когда и как он скрылся, никто вспомнить не мог». Потом они прочесывали опустевшую стройплощадку. Нет, ничего не осталось. И дыры не то в изнанку, не то в тот странный городок, где так важны счастливые билеты, тоже не обнаружилось. Хорошо. Виктор оправлялся. Все-таки чары единорога есть чары единорога. «Лой, ты ведь предупредил народ там в изнанке?» Кошка кивнула. Была она как-то странно тиха и чем-то очень-очень довольна. Надо будет связаться с бабой Верой, узнать, как у них там. «Бабе Вере придется подождать», — вздохнула Тель. Торопливые старания ее и Лой убрали смертельную бледность со щек и синеву из-под глаз, вернули цвет губам. «Ты не забыл, милый, что на нас идет убийца драконов?» Она сказала это вслух, не понижая голоса. Все вокруг так и замерли. Ярослав шагнул вперед, сжимая кулаки. «Мы верны повелителю». «Да, на нас идет убийца», — уже громче повторил Отель. «Презренный выродок. Слепое орудие в руках возомнивших о себе стихийных кланов, твердящих о святых годах свободы. И все эти чародеи из сильнейших бредят властью, хотят вновь прежнего. Ссор, свар, интриг, убийство из-за угла, настоящих войн. Прошло 25 лет, но мы помним». Ярослав и его стража дружно рявкнуло «Ура!». К ним присоединились даже красные береты, раздувшиеся от гордости. «Мы должны их остановить. Убить убийцу. То случилось полвека с лишним назад и не должно повториться. Мы не такие, как те старые драконы. Владыка правит мудро, милостиво и справедливо. Мы не допустим анархии и хаоса, какими бы красивыми лозунгами они ни прикрывались». «Веди нас, владыка!» — Ярослав потряс воздетым мечом. Его примеру последовала остальная стража. Тель незаметно толкнула господина дракона в бок. «Мол, хватит на мне выезжать, давай сам». «Владыка, все ждут твоего слова». Он выпрямился. «Они не признали твою власть, потому что ты слаб», — пытались внушить ему изначальные. «Что ж, это мы еще посмотрим. Слушайте меня, стража, слушайте все. Дракон не кланяется убийцам. Дракон повелевает и покоряет. Драконы – воплощенная справедливость. И то, что убийца явился как заговор верхушки стихийных кланов, говорит, что их дело неправое. Они только притворяются, что борются за свободу. На самом деле, единственное, что им нужно, это власть для себя любимых. Разве стало лучше, легче, справедливее жизнь после того, как пал последний дракон? Нет, нет, владыка. А значит, мы должны их остановить, и мы остановим. Даже если его ведет Нотти. Особенно, если его ведет Нотти». Нотти вновь взмыла над землей, поднялась так высоко, что реальность начала исчезать. Солнце стало живым, мир плоским, магия разлилась повсюду. Небо потемнело почти до черна. В нем появились крошечные искры звезд, также живые, перемигивающие и смещающиеся, будто они безобидно болтали друг с другом о чем-то веселом. Девушка подумала, что она сама сейчас похожа на звезду, только не на падающую, а на взлетающую, и, наверное, сумела бы долететь до звезд, поболтать с ними, подружиться. Вот только захотела бы она после этого спуститься назад? Нет, это потом. Сейчас важнее Эрик, которого хотят убить главы стихийных кланов. Она не понимала их, но знала, особенно одного древнего старика-мага воздуха. Кажется, именно он научил ее обращаться с ветром. Нотти остановилась в воздухе, хотя был ли тут еще воздух. Посмотрела на диск серединного мира и понеслась вниз. Сможет ли она помочь? Почему-то ей казалось, что сможет. Обязательно успеет и остановит смертельную схватку. Но она не успела. Когда огненный шар приземлился рядом с Эриком и расплескался лепестками огня, бой уже закончился. Эрик стоял окровавленный, избитый, чуть живой, но живой. Маги воздуха и воды, Риттер и Торн, неподвижно лежали на камнях, пятная их кровью. Рядом стоял Всеволод со шпагой в руках. А за спиной Эрика, то ли придерживая, то ли сдерживая его, стоял Обжора. «Как же так? Он быстрее ее?» «Нотти», — сказал Всеволод, опуская шпагу. «Я думал, это Лей вернулся». Он вдруг густо покраснел, отвернулся и выкрикнул. «Ты что? Тебе не 3 года, прикройся!» Только сейчас Нотти сообразила, что она опять стоит совершенно обнаженной. И в отличие от деликатно отвернувшегося Всеволода, значит, он и впрямь ее брат, Эрик смотрел на нее во все глаза, похоже, позабыв и свои раны, и ее неожиданное появление. «Запомни, милая, ничто так не шокирует мужчин, как внезапная нагота. Это наше секретное оружие», — говорила ей когда-то. «Кто, мать?» «Нет, тетя. Кто-то вроде тети. Лой?» «Ты мне парня не смущай!» — рявкнул Обжора. «Он из диких краев, там такое не принято». Обжора махнул пухлой ладонью, и в руки Нотти прилетел невесть откуда свалившийся длинный белый плащ. Она взяла его, машинально закуталась. Только теперь Эрик отвел взгляд. «Эрик, ты живой?» — сказала Нотти с облегчением. Парень неловко пожал плечами, словно и сам не был в этом уверен. «Отпусти его, Обжора!» — крикнула Нотти. «Не смей его трогать!» «Отпущу, упадет!» — неожиданно покладисто ответил Обжора. «Не бойся! Разве ж обижу я свою кровиночку, мальчика своего, сиротинушку? 16 лет не видел, мне ж в тех раях ход заказан. А ты себя вспомнила, девочка?» — Нотти покачала головой. «Ах, все не так, да не эдак!» — Обжора будто задумался. «Тяжело тебе, да? Всем нам нынче тяжело. Всем нужен дракон, всем нужен убийца. Что ты задумал, порождение хаоса?» Всеволод подошел к Нотти, глянул на нее мрачно, будто она была виновата, что пролетела голышом. «Учти, отцу уже все известно, дракон не прощает предательства». «Кого ж я предал?» — задумался Обжора. «Может, свою сущность прирожденных, тем, что помог твоему отцу вторжение остановить, отстоять и середины мира изнанку? Нет, не предал, ошибку их исправил. Твоего отца и мать? Нет, я им как могу 1/4 века помогаю. Срок невелик, но и на то хорошо. Сестру твою, так я ее направляю, чтобы сущность свою раскрыла и осознала. Да и тебя, если уж на то пошло. Вот Эрика, да, предал, бросил в мир без магии, отправил сыночка родненького». «Не поясничай», — зло ответил Всеволод. «Какой у тебя сыночек может быть? Ты же порождение магии, ты на такое не способен». «Да и драконы и единороги порождение магии», — ответил Обжора с ухмылкой. «А глянь, какие детишки-то родились, загляденье». Эрик, молчаливо стоящий все время, вдруг начал оседать. «Пора мне, пора!» – пробормотал Обжора. «Пойду подлечу ребенка!» Он легко взвалил Эрика на плечо, подмигнул Нотти и исчез. Без всяких красивостей и эффектов. Были и нет их. «Но ты, сестренка, любительница неожиданных исчезновений и появлений!» – пробормотал Сева. «Магия и порядок! Да что ж творится-то?» «Что с ними?» Нотти взглядом показал на неподвижных магов. «Идем, проверим!» Сева вложил шпагу в ножны. Тут такая битва была, мама дорогая. Не видел бы своими глазами, не поверил бы. Вначале он подошел к Торну. Водяной маг был мертв. Где-то в глубине своей исчезающей памяти Нотти ощутила воспоминания о Торне. Он был силен, он был коварен, он был врагом. И вот он ушел навсегда. «Я не буду о нем жалеть», — сказала Нотти. «И я не буду», — согласился Всеволод. «И не потому, что он нас всех ненавидел. Драконов былого и грядущего. Нам его любить не нужно. И даже не потому, что он отца едва не убил, когда тот в серединный мир явился». Сева помолчал, глядя на неподвижное тело мага. Тот казался сейчас совсем старым, беспомощным и неопасным. Отец его простил. Ну, понятно, он же за всех в ответе, он властитель, и это политика, искусство компромиссов, чтобы не было войны, чтобы был порядок и спокойствие. Только не со всеми так можно. Не все понимают прощение. Видишь, чего он натворил? Сам в свои силки и попался, сам и виноват, никакой жалости. Не сговариваясь, они двинулись дальше к Риттеру, и тут их ждала неожиданность. Маг воздуха был жив, лежал ничком, глядя в небо, тяжело с пузырящейся на губах кровавой пеной дышал, и смотрел на них, спокойно, будто экономя силы. «Риттер», — с горечью сказал Сева, — «ну что ж ты, а? Зачем ты снова в это ввязался? Снова интриги, снова убийца». Риттер неожиданно улыбнулся и сказал на удивление громко и явственно. Впрочем, чего тут удивляться. У мага воздуха никогда не было проблем с голосом. Слова лишь колебания воздуха. «Привет, правнуки». «Что?» — Всеволод нахмурился. «Ваш отец до сих пор не рассказал вам постыдную семейную тайну. Он мой внук. Потомок страсти и насилия. В том нет его вины, но это кое-что объясняет в характере, верно?» Сева и Нотти молчали. Девушка непроизвольно взяла Всеволода за руку. Тот посмотрел на нее, крепко сжал ладонь. «Он действительно мой брат», — внезапно поняла Нотти. «А маг Риттер прадед». «Так ты красиво летала», — продолжил Риттер. «Я давно понял, чему ты хочешь научиться. Но ты соединила воздух и огонь. Истинная дочь дракона. Умница, ты похожа на нее». «Зачем ты привел убийцу?» — спросила Нотти. «Я привел», — Риттер улыбнулся, — «о нет, то не в силах моих. Он пришел сам, когда осознал себя и свой путь. Он порожден магией, но он воплощает порядок. Мы учились путям убийцы тяжело и долго. Ему же оказалось достаточно лишь захотеть. Обжора вел свою игру, а я свою». «И почему ты хочешь нашей смерти?» — спросил Сева. «Глупые дети!» — Риттер на миг прикрыл веки. «Никому из вас, ни отцу вашему, ни вам я зла не желаю. Неужели вы не поняли, что убийца может убивать не только драконов?» Нотти растерянно огляделась, спросила: «А здесь же еще кто-то был». «Юный Лей улетел. Он первым понял, что происходит. Анжей где-то под этими плитами. Достойная могила для мага земли. Знаете, он меня удивил. Его жизнь была довольно безобразна, но умер он достойно. Передайте это его клану». «Сам передашь», — сказала Нотти. «Заварил кашу, а нас заставляешь расхлебывать, нет уж. Если я не могу себя исцелить, то никто не может», — ответил Риттер. «Передайте отцу, еще не конец. Главная схватка впереди, и тут вы должны...» «Заткнись», — мрачно сказал Всеволод. Сглотнул, покосился на сестру. «Кто из нас единорог, Риттер? Я или она? Думаешь, я не вижу, к чему дело идет?» «Не знаю», — ответил Риттер. «Никто не знает. И в этом наше спасение». Всеволод опустился на колени рядом с Риттером, кивнул Нотти. Та села рядом. «Значит так», — сказал Всеволод. «Вначале повреждение от магии. Я убираю следы земли и воды, ты ветра и огня. Все, какие найдем. Потом раны. Лечим вместе. Внутренние повреждения в первую очередь. Восполняем потерю крови, поднимаем иммунитет. Нам инфекции только не хватает. Давай». «Я не знаю», — заколебалась Нотти. «Делай», — рявкнул Сева. Инотти опустила ладонь на грудь старика. Ветер и огонь. Она ощущала повреждения. Магия пылала в теле старика. Лишь его железная воля и собственные силы воздуха сдерживали смерть. Магия повреждала больше, чем грубая рана. Магия стремилась уничтожить саму основу его жизни. Инотти вытягивала, вычищала, убирала все, что вторгалось в тело ее прадеда. Как странно, что вчера она не помнила ни отца, ни матери, а сейчас у нее есть прадед и брат. Она уже не одна в этом мире. «Теперь рану, сестренка», — прошептал Сева. И они принялись закрывать пробитые и разорванные сосуды, сращивать ткани, восполнять потерянную кровь, не зная, получится ли, не зная даже, надо ли это делать. Но иначе поступить они не могли, потому что их отцом был дракон, а матерью единорог. Эрик лежал, закрыв глаза. Кажется, он на миг потерял сознание или умер. Но это сейчас его как-то не особенно занимало. Он вспоминал Нотти, как она явилась из взрыва, из пламени, из распахнувшегося огненного цветка, упавшего с неба, как звезда, обнаженная и прекрасная. Конечно, он видел голых девушек, и даже не только в интернете на эротических фото, и в более эротических роликах, даже наяву видел. В прошлом году они пошли компанией купаться ночью, и как-то само собой получилось, что решили купаться голышом. Хоть и темно, но разглядеть удалось. К тому же девчонки хулиганили. Их было много, и компания была своя. Никто всерьез не опасался. Что ж его так вштырило, что он умер, а лежит, думает о голой ноте? «Тебе, сынок, не зацепило, что девчонка без труселей была?» — раздался над ним грубоватый голосок. «Тебя, сынок, не то зацепило, что девчонка без труселей была?» — раздался над ним грубоватый голос. «А то, что звали эту девчонку Нотти, влюбился ты?» Эрик открыл глаза и посмотрел на кряжестого здоровяка в рабочем комбинезоне. Тот, уперев оскобразные руки в бока, стоял над ним. «Ты правда мой отец?» — спросил Эрик. «Правда», — ответил мужчина. «А мама?» «Мамы не было». Эрик сел. Огляделся. Он лежал на зеленой траве, на маленькой лужайке, окруженной стеной плотного серого тумана. В тумане скользили зыбкие смутные тени. Над головой сияло высокое голубое небо, только какое-то ненастоящее, будто нарисованное. «Так не бывает», — сказал Эрик. «Бывает, бывает, только не у людей. Я ведь по природе своей чистая магия, квинтэссенция прирожденных, вот. Могу рушить, могу творить. У людей такого нет вообще. В серединном мире такая сила тоже одному не достается. На драконов и единорогов поделена. Захотел я себе сынка, вот и создал тебя. Выстругал из хаоса, будто папа Карло из бревна. Прочими аналогиями смущать не стану». «Зачем, пап?» — спросил Эрик, неожиданно легко признавая, что этот несуразный человек, которого Нотти назвала обжора, его отец, создал и выкинул. «Тебе человеком надо было вырасти», — вздохнул обжора. «А для этого нет места лучше, чем мир человеческий». «И что теперь?» Эрик встал, посмотрел обжоре в глаза. Они с ним были одного роста, только весил обжора, наверное, как 4 или 5 Эрик. «Ты магия, я ее ненавижу. Мы сейчас где?» «В моем мире, мире прирожденных», — сказал обжора вразумляюще. «Там, где роятся символы и идеи, где есть все и ничего нет, где хаос пытается себя обрести, то есть все вокруг мой враг, моя противоположность», — сказал Эрик. «Это все не так просто», — обжор вздохнул. «Хаос хоть и враждебен порядку, но и порядок без него мертв, а в обычной жизни человеческая любовь, что вспыхивает без причины надежд, озарение ученого, который на ровном месте загадки природы решает, вдохновление живописца, самопожертвование матери, героизм солдат, прозрение писателя, мешанина мужских да женских генов, что каждого, включая твою Нотти, породило. А не будь здесь в мире прирожденных крох порядка, не было бы меня, ну и тебя, соответственно». Эрик кивнул, не то соглашаясь, не то просто прекращая разговор, осмотрел себя. Ничего не болело, никаких ран не было, никаких сломанных пальцев и раздробленных суставов, и одежда как новенькая, словно только что купленная. «Чё ты хочешь от меня, отец?» – спросил Эрик. «Я?» – Обжора будто смутился. «Хочу, чтобы хорошо все было, как я задумал когда-то». «От меня?» – устало сказал Эрик. «От меня? Чего хочешь? Что мне сделать?» Обжора задумался. «Можешь тут остаться со мной», – сказал он. «Прирожденные тебя не любят, могли бы сожрали живьем. Но я их удержу, да ты и сам научишься. Сделаем тут домик хороший, озерцо, горы. Что хочешь, то и сделаем. А потом девчонку хорошую тебе создадим. Как Нотти, точь в точь. Будет за тобой бегать с влюбленными глазами. Хорошо будет, поверь. Я иногда зайду, надоедать не стану». «Как Нотти?» — повторил Эрик. «Ну да, ее саму не приведу, а двойника сделаю». «А еще?» — спросил Эрик. «Что еще можно?» «Я тебя подлатал», — Обжора посуровил. «Посвящение ты прошел. Эх, хитрый старик Риттер, хитрый. Могу тебя вернуть в твой мир, могу в серединный. И пойдешь ты тем путем, который тебе уже предначертан. Решай», — он вздохнул. «Хотя чего мы себя обманываем, сына? Ты все уже решил. Или за тебя решили?» Он вытащил из кармана огромный размером едва ли не с простыню носовой платок и высморкался. «Все будет хорошо?» – спросил Эрик. «Не знаю», – честно ответил Обжора. Шагнул к Эрику. В туманной стене что-то зашумело, забурлило. Обнял, облапил ручищами. И вдруг, ухмыльнувшись, стукнулся лбом о лоб. «Ай!» – воскликнул Эрик. И провалился в темный крутящийся вихрь, несущий его вдаль. Издалека из-за стены тумана взвыли разочарованно темные тени.